Глава 38. Артью очень долго бродил по аллеям, бродил и размышлял о происходящих событиях. Все оказалось совсем не так, как он думал. Она оказалась не такой. Ремика любила его. У Артью этот факт больше не вызывал сомнений. Он восстанавливал в памяти все события, каждую мелочь, ведь по большому счету все, что она делала, было открыто направлено против него. Но это лишь на первый взгляд. На самом же деле услышанные им слова расставляли все по своим местам и с точностью обозначали истину. И этот стог, и волчий вой, Артью не выдержал и засмеялся. Редкая изобретательность. Он бы ни за что не догадался, отчего действительно убежала в ту ночь лошадь. Артью не замечал, что уже во второй раз возвращается к фонтану. Мысли всецело занимала Ремика. Артью начал ходить вокруг фонтана, при этом он вполголоса завел с собой разговор. Ну и что это меняет? Многое меняет. Я приписывал ей самые низменные чувства, а она руководствовалась любовью. Любовь? Нет ничего такого, чего нельзя было совершить во имя любви. Мне ли это не знать? Мне не в чем упрекнуть ее, даже если брать в расчет эту глупую свадьбу. Правда, меня обманули, но... Следует признаться, я сам позволил поступить с собой подобным образом. «Но это уж полная ложь», — возразил себе Артью. «Еще немного, и я приду к мысли, что явился сюда вовсе не за письмом, а за своей супругой. Хотя мысль, в сущности, не очень плохая. Почему бы и нет? Она знатна, хороша собой, умеет фехтовать, прекрасная наездница, с ней всегда приятно поговорить, а главное, она всегда пытается то сжечь меня, то утопить, то обмануть. Скучно с ней не будет. Я не знаю ни одну женщину, хотя бы немного похожую на нее». Артью остановился и начал рассматривать скульптуру женщины, которую видел не раз прежде. «А может, действительно бросить все и жениться на Ремике?» Подумал он и тут же себя поправил. «Я уже женат на ней. Все, что нужно, это решить, останусь ли я на ней женат или нет. А к чему мне жизнь, которую я вел прежде?» С неожиданной горечью подумал Артью. «Все дни похожи друг на друга, приключения, ночные кутежи и женщины, и всегда разные. Всегда готовые принять меня, как, наверное, любого другого. Стоят ли все эти женщины одной, той, что надеется и ждет только меня? Молча любит и молча страдает?» Артью знал ответ на этот вопрос. Он пока не мог разобраться в своих чувствах к Ремике, но он почувствовал непреодолимое желание изменить все. И начинать следовало незамедлительно. Он должен показать свое расположение к Ремике. Он должен показать, что отношение к ней изменилось. Что он изменился, а самое главное, изменились его чувства к ней. Или, правильнее сказать, появились. Откуда именно? Артью не смог бы ответить на этот вопрос. Он лишь чувствовал, а сказать бы не смог. Но это ощущение было настолько прекрасным, что Артью неосознанно начал улыбаться. «Мерзавка!» — с нежностью пробормотал он под нос. «Добилась-таки своего. Сделала из меня полного болвана. Стою возле этого дурацкого фонтана и наверняка с дурацкой улыбкой. Только и думаю о ней. А время ведь позднее. День пролетел, а я и не заметил». Артью огляделся вокруг себя, стало совсем темно. Он не имел ни малейшего представления, сколько сейчас времени. «Пора отправляться спать», — пробормотал снова Артью. «Надеюсь, я буду благоразумен и смогу держать себя в руках. По меньшей мере до торжества. Хотя это и представляется дьявольски трудной задачей. Находиться рядом с ней и не прикасаться, в особенности сейчас. Святые, укрепите мой дух. Я просто не имею права лишать себя законного реванша. Сегодняшний разговор не в счет. Я лишь отплатил ей в счет старых долгов. Но до чего приятно наблюдать за ней в то время, когда она пытается справиться со своим гневом. Кстати сказать, ее очень легко разозлить. Стоит всего лишь вызвать у нее чувство ревности». Артью рассмеялся, вспоминая лицо Ремики во время разговора. Разговаривая сам с собой, Артью направился во дворец. Когда он вошел в спальню, Ремики не оказалось в комнате, и постель была пуста. Взгляд Артью упал на стол. Там стояла бутылка вина и холодный ужин. Он не стал есть и снова оглянулся по сторонам. «Где же она?» – пробормотал он. Артью вышел из спальни и прошел в другую комнату. Там ее тоже не было. Он прошел в третью комнату и только тогда увидел Ремику. Она крепко спала на маленьком диванчике, сжавшись в комок. В руке был зажат платок. Артью опустился перед ней на одно колено. В душе Артью что-то оборвалось, когда он увидел одинокую слезу, застывшую на ее ресницах. Он бережно подхватил Ремику и осторожно приподнял с дивана. Она так крепко спала, что даже не пошевелилась. Артью отнес ее в спальню. Стараясь не разбудить ее, он уложил Ремику в постель и укутал одеялом. Затем разделся и подошел к подсвечнику. «Справедливо», — прошептал он, задувая две свечи из четырех горевших. После этого он лег в постель и, чуть выждав, обнял Ремику со спины. Рука Артью легла на руку Ремики. Странно, но, чувствуя теплоту ее тела, он не чувствовал обычного в таких случаях желания. У него появилось другое ощущение. Артью почувствовал себя счастливым, обнимая женщину, лежавшую рядом с ним. Ремика проснулась от странного ощущения теплоты. Это было невероятно приятное ощущение. И оно же призывало снова погрузиться в сон. Ремика уже была готова последовать этому зову, когда почувствовала движение на своей руке. Она открыла глаза и сразу же скосила их вниз. «Господи!» — вырвалось у нее. Это была рука Артью. Ремика повернула голову назад и едва снова не закричала. Прижимаясь к ней сзади, он сладко спал. Боже, как она могла так поступить? Хотя Ремика и не помнила, как вернулась в постель, но не сомневалась, что происходящее ее рук дело. Она высвободила руку Артью и очень осторожно выбралась из постели. На ходу, поправляя мятое платье, Ремика буквально выскочила из спальни. Уже за завтраком она бросала опасливые взгляды на Артью, пытаясь понять, знал ли он о том, что она сделала. Но выражение лица Артью ничего не могло ей сказать. После завтрака неожиданно для нее Артью предложил прогуляться по саду. «А разве мы будем беседовать раньше времени?» – удивленно спросила Ремика. «А что вас смущает, миледи?» «Ничего. С чего вы взяли, будто я смущена? Я лишь полагала, что у вас могут найтись дела и поважнее, чем прогулка со мной. А вот это, миледи, уже вас никоим образом не касается. Я дал слово пробыть в вашем доме месяц. Я дал слово уделять вам внимание. И этим я и собираюсь заняться». «Значит, мы идем гулять в сад. Вам, миледи, следовало хорошенько подумать, прежде чем брать с меня слово. Теперь уж поздно раскаиваться в содеянном». «Да я вовсе не раскаиваюсь. С чего вы взяли?» Довольно угрюмым поинтересовалась Ремика. «Тем лучше. Позвольте, миледи, предложить вам руку и проводить в сад». Сразу после этих слов Артью выставил вперед согнутую руку и улыбнулся ей. «Да что это с ним случилось?» Опираясь на руку, в растерянности подумала Ремика.